Трибунал приехал в Стародуб днями позже. Уж, наверное, не оставил доносов без внимания. Уж кого-то из стародубских плакальщиц послал на Воркутинскую шахту номер 2. Но чья ж тут вина? Чья? Этих женщин? Или нас? Всех нас, соотечественники и современники? Каковы ж были мы, что от нас, наши женщины, потянулись к оккупантам? Не одна ли это из бесчисленных плат, которые мы платим, платим и еще долго будем платить за наш коммунистический путь, поспешно принятый, суматошно пройденный, без оглядки на потери, без загляда вперед? Всех этих женщин, может быть, следовало предать нравственному порицанию, но прежде выслушав и их. Может быть, следовало колко высмеять, но посылать за это на каторгу, в полярную душегубку? Да это Сталин послал, Берия. Нет, извините. Те, кто послал и содержал, и добивал, сейчас в общественных советах пенсионеров и следят за нашей дальнейшей нравственностью. А мы все. Мы услышим немецкие подстилки и, понимающе, киваем головами. То, что мы и сейчас считаем всех этих женщин виновными, куда опаснее для нас, чем даже то, что они сидели в свое время. Хорошо, но мужчины-то попали за дело. Это предатели Родины и предатели социальные. Можно бы и здесь увильнуть. Можно бы напомнить... Это будет правда, что главные преступники, конечно, не сидели на месте в ожидании наших трибуналов и виселиц. Они спешили на Запад, как могли, и многие ушли. Карающее же наше следствие добирало до заданных цифр за счет ягнят. Тут доносы соседей помогли очень. У того почему-то на квартире стояли немцы, за что полюбили его, а этот... На своих дровнях возил немцам сено, прямое сотрудничество с врагом. Для справедливости не забудем, с 1946 года таких иногда пересуживали, и 20 лет КТР, каторжных работ, заменяли на 10 лет ИТЛ. Так можно бы смельчить, опять свалить на культ. Были перегибы, теперь они исправлены, все нормально. Но начали, так пойдем. А школьные учителя? Те учителя, которых наша армия в паническом откате бросила с их школами и с их учениками, кого на год, кого на два, кого на три. От того, что глупы были интенданты, плохи генералы, что делать теперь учителям? Учить своих детей или не учить? И что делать ребятишкам, не тем, кому уже 15, кто может зарабатывать или идти в партизаны, а малым ребятишкам? Им учиться или баранами пожить года 2-3 в искупление ошибок верховного главнокомандующего? Не дал батька шапки, так пусть уши мерзнут, да? Такой вопрос почему-то не возникал ни в Дании, ни в Норвегии, ни в Бельгии, ни во Франции. Там не считалось, что легко отданный под немецкую власть своими неразумными правителями или силою подавляющих обстоятельств народ должен теперь вообще перестать жить. Там работали и школы, и железные дороги, и местные самоуправления. Но у кого-то... Конечно, у них мозги повернуты на 180 градусов, потому что у нас учителя школ получали подметные письма от партизан. Не сметь преподавать, за это расплатитесь. И работа на железных дорогах тоже стала сотрудничество с врагом. А уж местное самоуправление — предательство неслыханное. Все знают, что ребенок, отбившийся от учения, может не вернуться к нему потом. Так если дал маху гениальный стратег всех времен и народов, траве пока расти или иссохнуть, детей пока учить или не учить, конечно, за это придется заплатить. Из школы придется вынести портреты с усами и, может быть, внести портреты с усиками. Елка придется уже не на Новый год, а на Рождество, и директору придется на ней еще в какую-нибудь имперскую годовщину вместо октябрьской произнести речь во славу новой замечательной жизни. А она на самом деле дурна. Но ведь и раньше говорились речи во славу замечательной жизни, а она тоже была дурна. То есть прежде-то кривить душой и врать детям приходилось гораздо больше. Из-за того, что было время вранью устояться и просочиться в программы в дотошной разработке методистов и инспекторов. На каждом уроке, кстати ли, не кстати, изучая ли строение червей или сложно подчинительные союзы, надо было обязательно легнуть Бога, даже если сам ты веришь в Него. Надо было не упустить воспеть нашу безграничную свободу, даже если ты не выспался, ожидая ночного стука. Читая ли вслух Тургенева, ведя ли указкой по Днепру, надо было непременно проклясть минувшую нищету и восславить нынешнее изобилие. Когда на глазах у тебя и у детей задолго до войны вымирали целые села, а на детскую карточку в городах давали 300 граммов. И все это не считалось преступлением ни против правды, ни против детской души, ни против Духа Святого. Теперь же, при временном неустоявшемся режиме оккупантов, врать надо было гораздо меньше, но в другую сторону, вот в чем дело. И потому глаз Отечества и карандаш подпольного райкома запрещали родной язык, географию, арифметику и естествознание. 20 лет каторги за такую работу. Соотечественники, кивайте головами. Вон ведут их с собаками в барак с парашей. Бросайте в них камнями. Они учили ваших детей. Но соотечественники, особенно пенсионеры МВД и КГБ, эдакие лбы, ушедшие на пенсию в 45 лет, подступают ко мне с кулаками. Я кого защищаю? Бургомистров, старост, полицаев, переводчиков, всякую сволочь и накипь? Что ж, спустимся дальше. Слишком много лесу наваляли мы, глядя на людей, как на палочки. Все равно заставит нас будущее поразмыслить о причинах. Заиграли, запели, пусть ярость благородная, и как же не зашевелиться волосам? Наш природный, запретный, осмеянный, стреляный и проклятый патриотизм вдруг был разрешен, поощрен, даже прославлен святым. И как же было всем нам, русским, не воспрять, не объединиться благодарно взволнованными сердцами и по щедрости натуры уж так и быть простить своим привычным палачам перед подходом палачей закордонных. А зато потом, заглушая смутные сомнения и свою поспешную широту, тем дружней и неистовей проклинать изменников, таких явно худших, чем мы, злопамятных людей. 11 веков стоит Русь. Много знала врагов и много вела войн. А предателей много было на Руси. Толпы предателей вышли из нее. Как будто нет. Как будто и враги не обвиняли русский характер в предательстве, в переметничестве, в неверности. И все это было пристроено, как говорится, враждебному трудовому народу. Но вот наступила самая справедливая война, при самом справедливом строе. и вдруг обнажил наш народ десятки и сотни тысяч предателей. Откуда они? Почему? Может быть, это снова прорвалась непогасшая гражданская война? Недобитые беляки? Нет. Уже было упомянуто выше, что многие белые мигранты, в том числе злопроклятый Деникин, приняли сторону Советской России и против Гитлера. Они имели свободу выбора и выбрали так. Они не хлебнули с нами 30-х годов и издали из Европы. Им легко было восхититься великим патриотическим подвигом русского народа и проморгнуть 12-летний внутренний геноцид. Эти же десятки и сотни тысяч полицаи и каратели, старосты и переводчики, все вышли из граждан советских. И молодых было среди них немало, тоже возросших после октября. Что же их заставило? Кто это такие? А это прежде всего те, по чьим семьям и по ком самим прошлись гусеницы 20-х и 30-х годов. Кто в мутных потоках нашей канализации потерял родителей, родных, любимых. Или сам тонул и выныривал по лагерям и ссылкам. Тонул и выныривал. Чья нога довольно назябла и перемялась в очередях к окошку передач. И те, кому в жестокие эти десятилетия перебили, перекромсали доступ к самому дорогому на земле, к самой земле, кстати, обещанной великим декретом, и за которую, между прочим, пришлось кровушку пролить в гражданскую войну. Другое дело дачные майораты офицеров Советской армии, да обзаборенные подмосковные поместья. Это нам, это можно. Да еще кого-то хватали за стрижку колосков. Да кого-то лишили права жить там, где хочешь. Или права заниматься своим издавним и излюбленным ремеслом. Мы все ремесла громили с фанатизмом, но об этом уже забыто. Обо всех таких у нас говорят, а сугубо агитаторы, а трегубо напостовцы-октябристы с презрительной пожимкой губ, обиженные советской властью, бывшие репрессированные, кулацкие сынки, затаившие черную злобу к советской власти. Один скажет, а другой кивает головой. Как будто что-то понятно стало. Как будто народная власть имеет право обижать своих граждан. Как будто в этом и есть исходный порог, главная язва, обиженные, затаившие. И не крикнет никто: «Да позвольте же! Да черт же вас раздери! Да у вас бытие-то, в конце концов, определяет сознание или не определяет? Или только тогда определяет, когда вам выгодно, а когда невыгодно, так чтоб не определяло?» Еще так у нас умеют говорить с легкой тенью на челе. Да, были допущены некоторые ошибки. И всегда это невинно блудливая, безличная форма «допущены», только неизвестно кем. Чуть ли не работягами, грузчиками, да колхозниками допущены. Никто не имеет смелости сказать: «Коммунистическая партия допустила». Бессменные и безответственные советские руководители допустили. А кем же еще, кроме имеющих власть, они могли быть допущены? На одного Сталина валить? Надо же и чувство юмора иметь. Сталин допустил. Так вы-то где были, руководящие миллионы? Впрочем, и ошибки эти в наших глазах разошлись как-то быстро в туманное, неясное, бесконтурное пятно и не числится уже плодом тупости, фанатизма и зломыслия, а только в том все ошибки признаны, что коммунисты сажали коммунистов. А что 15-17 миллионов крестьян разорено, послано на уничтожение, рассеяно по стране без права помнить и называть своих родителей, так это вроде и не ошибка. А все потоки канализации, осмотренные в начале этой книги, так тоже вроде не ошибка. А что нисколько не были готовы к войне с Гитлером, пыжились обманно, отступали позорно, меняя лозунги на ходу, и только Иван, да за Русь святую, остановили немцев на Волге, так это уже оборачивается не промахом, а едва ли не главной заслугой Сталина. За 2 месяца отдали мы противнику чуть ли не треть своего населения. Со всеми этими недоуничтоженными семьями, с многотысячными лагерями, разбегавшимися, когда убегал конвой, с тюрьмами Украины и Прибалтики, где еще дымились выстрелы от расстрелов 58-й. Пока была наша сила, мы всех этих несчастных душили, травили, не принимали на работу, гнали с квартир, заставляли подыхать. Когда проявилась наша слабость, мы тотчас же потребовали от них забыть все причиненное им зло, забыть родителей и детей, умерших от голода в тундре, забыть расстрелянных, забыть разорение и нашу неблагодарность к ним, забыть допросы и пытки НКВД, забыть голодные лагеря и тотчас же идти в партизаны, в подполье и защищать родину, не щадя живота.